Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю от программы «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня, в наши дни, интерес ко всему мистическому или ко всему эзотерическому абсолютно легализован. Невероятное количество теоретиков и практиков, медитаций, различных школ и направлений, которые мы встречаем в прессе, видим на телеэкране, просто необозрим. Более того, по-моему, количество этих людей начинает просто пугать. И я решил, что стоит поговорить сегодня о слове «медитация», о том, что оно означает, что, какие смыслы в себе несет. Вообще, когда-то замечательный русский психолог, философ Налимов написал книжку о такой вероятностной модели языка. Есть в ней, есть в любом языке мира чрезвычайно многомерные слова, смысл которых культура понимает именно как некое вероятностное распределение. В определенные времена мы понимаем смысл этих слов каким-то своим определенным способом. Слово «медитация» однозначно принадлежит к числу таких слов. И каждая школа, каждое направление, пожалуй, даже каждый психолог и психотерапевт в чем-то понимают его по-своему. Как понимаете это слово вы, дорогие радиослушатели? Знакомы ли вы с опытом тех переживаний, которые называют словом «медитация»? Как вы относитесь к этому понятию? Как вы его сами для себя определяете? Вот такая тема для сегодняшнего разговора в прямом эфире. И разговор этот, как всегда, пойдет по телефону 956-1514, 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. И студия наша, как вы помните, расположена в Москве. Код города 495. 495-956-1514 – это телефон, по которому мы сегодня обсуждаем, что же такое медитация. Хотя, что означает это слово и как оно переводится, с самого начала передачи хочу сказать, абсолютно очевидно. Слово «медитация» переводится с латыни как «размышление». Ничего большего само это понятие в себе не несет. И слово это чрезвычайно принято, в том числе и в христианской молитвенной практике, особенно в практике католицизма. И поэтому в качестве музыкального сопровождения я выбрал сегодня средневековые католические медитации или размышления в совершенно замечательном исполнении, поскольку для вас будет петь сегодня классический вокальный квартет Хилларда, который пытается восстановить средневековую музыку, именно музыку, существовавшую в медитативном стиле, а одну из партий, пятую вокальную партию, в этом ансамбле, как это ни поразительно, исполняет саксофон. Саксофон, замечательный саксофон Яна Гарбарека. Вот такой вот состав для звучания средневековых медитаций вы сегодня услышите. И пока первая такая медитация, такое размышление будет звучать, вы сможете собраться силами и решить, а не стоит ли позвонить и сказать, что же все-таки такое медитация в современном звучании этого слова, и как вы лично к ней относитесь, и имеете ли вы опыт подобных переживаний. 956-15-14. В нашем сегодняшнем разговоре высказываться вообще очень непросто, потому что за таким, казалось бы, простым, очень часто звучащим словом звучит разница между восточной и западной культурой. И тем не менее, многие наши радиослушатели пытались высказаться на эту тему. Давайте простим их за то, что эти высказывания оказываются иногда несколько пространными. И одну из хранящихся у нас записей звонков наших радиослушателей давайте послушаем в самом начале передачи, для того чтобы попробовать понять, вот то, что рассказывает молодой человек, имеет отношение к медитации или нет. Здравствуйте, уважаемый доктор и не менее уважаемые ваши коллеги. Зовут меня Игорь Михайловский. Живу в городе Волгограде. Я по поводу программ раздвоения личности и масках. Вопрос таков. Является ли медитация своеобразным видом раздвоения личности или маской? Ведь, с одной стороны, суета, шум, гам. В общем, суета, сует, бытие. А с другой, нирвана. То есть покой, мир, лад, внутреннее созерцание. Налицо два состояния сознания. То человек был нормальным, адекватным, и вдруг нате. Сидит в позе лотоса, молчит. Вопросы и внимание окружающих никак не реагируют. Асоциален полностью. Да, пока не запамятовал. А нельзя ли сделать отдельную передачу медитации? Что это за хитрость такая восточная? Откуда есть пошла? Так вот, у меня появился вариант. Думается, он особенно поможет слушателям передачи, поскольку она транслируется довольно поздно. Делается придуманное мною мероприятие до смешного просто, зато эффект после этого просто сногсшибателен. Итак, когда за окном полностью темнеет, я выключаю свет во всей квартире, так, чтобы была тьма кромешная. Подтаскиваю поближе к окну диван и после всех этих несложных манипуляций настежь распахиваю шторы. Чудеса да и только. Представьте, я вижу всех и вся. Я никто. На этом можно было бы и остановиться, наслаждаясь собственным временным величием. Поверьте, тоже хорошо поднимает дух. А теперь этап для продвинутых. При блеклом светом лунном свете устанавливаю секундометр. Обязательно сигналом, чтобы не отвлекаться, сколько времени осталось. Минут этак на 10-15. Сижу просто, свесив ножки. Но потихоньку уже пытаюсь пробовать сесть в позу лотоса для полной идентичности. К сожалению, ноги пока еще гнутся не так, как бы хотелось. После этого мы приступаем к созерцанию. В качестве объекта годится все. Деревья, фонари, окна. Случайно нет прохожие, машина, антенна на крышах, весь двор или улица. Несколько минут просто смотрю на них, без всяких мыслей. Потом начинаю, нет, скорее само собой начинается каким-то неведомым образом анализирование увиденного. Например, идет человек, кто таков, куда и откуда идет, каким таким умыслом, зачем вообще идет. Или ветви качаются, с какой амплитудой, в какую сторону. Если влево, значит ветер дует вправо. Да, особое внимание на Луну. Она вообще обладает каким-то мистическим магнетизмом. Стараюсь увидеть ее почетче, ее контур, вплоть до кратеров, которые, если верить астрономам, там имеются. Плюс ко всему обязательно мысли практические. Что бы я улучшил, перепланировал, где в посадке деревьев, расположение клумб и детских гор и тому подобное. А когда запипикает секундометр, слабуха такая, что сил даже нет, чтобы его выключить. Гарантирую, часа полтора будете ходить окрыленного. Появится энергия, умственная активность. И раз вы совы, то впереди у вас громадные отложенных дел. Вот в общем и целом все. Только напоследок один малюсенький напрашивающийся вопрос. Известен ли вышеописанный метод в практике медитации? Не расчаруйте. Я жутко амбициозен. I'll be back. Ну что ж, наш радиослушатель пообещал, что он вернется на чисто английском языке. Поэтому как бы мы будем надеяться, что он вернется. И действительно очень интересно, имеет ли отношение то, что он описывает, к медитации. Поскольку как все, что мы переживаем, конечно, в любом нашем переживании можно ответить на этот вопрос и да, и нет. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Я хотел бы, ну вот как я представляю, да, только у меня понятие медитации немножко больше к восточной культуре, буддизму, вот к китайской культуре, нежели к католицизму. Я считаю, что это отрешение от внешних раздражителей, да, чтобы понять, осознать суть вещей, вот именно глубину их. Да и, в принципе, тех же самых раздражителей. Только не их внешнюю оболочку, а вот именно их суть, которая зачастую более интересна, более прекрасна, да, чем именно вот это вот внешнее, да, мимолетное. То есть, идя по улице, да, ежедневно, мы не замечаем того, в сущности, что нас окружает. Мы видим какие-то мимолетные эскизы, наброски, оттенки, да, и они у нас укладываются иначе немного, чем они есть на самом деле. А с помощью медитации можно понять, как бы, более глубоко этот мир, более глубоко его впитать и прочувствовать. А как? Ну, мы понимаем мир. Я с вами в целом согласен, Александр. Я просто хочу, чтобы было, ну, как бы понятно, куда это слово ведет. Ведь мы понимаем мир и чувствуем его, вне всякого сомнения, с помощью образов, с помощью органов чувств. Правда? А медитация – это что? Способ усиления этих самых органов чувств? Возможно, не то чтобы усиление, а как бы заставление, что ли, неправильное такое слово, звучать в другом, не звучать, а чувствовать, работать в другом режиме. Просто в другом, как бы в параллельном. Ну, вот Игорь говорил о раздвоении, да, личности. Угу. Вот. Возможно, что-то, не то что раздвоение личности. Какой человек а нормален? Как-то открытие каких-то потенциалов личности, которые в повседневной жизни используются. Какой человек нормален, спросил Александр. Вот Игорь спросил, какой человек нормален? Тот человек, который сидит в позе лотоса, или как он, придвигает диван к окну и начинает, значит, смотреть на ночной город за этим окном, или сидит в позе лотоса, или тот, который идет по улице, общается с соседями и знакомыми. Не знаю, для меня нормальность вообще призрачное слишком слово, потому что в этом мире очень много человек, всяких, ну, странностей, которые, может быть, сразу и не объяснишь, но в принципе, что сидеть в позе лотоса, что сидеть у дивана, не знаю, кому что доступно, кто насколько... Вообще, просит. Зачем? Ну вот Игорю, да, у которого есть, видимо, сомнения, вот это все как бы нормально или нет, он с этого начинает свой звонок. А зачем ему это нужно? Я сейчас даже не обсуждаю, медитация это или не медитация. Для него это медитация, да? Ну, для него да. Как бы вот... Это своего рода медитация. А как бы вот... А зачем это? Зачем? Угу. Просто необычно. То есть ему... возможно, он не до конца понял, что это и к чему это, в общем, ведет, да? Вот. Но ощутил в какой-то момент иносказательность, более глубокое какое-то... восприятие этих вещей, на которые он смотрит, да, он посмотрел на человека, он задумался о том, откуда он идет, кто он такой, что он, собственно, из себя представляет, когда по жизни привык смотреть на людей, как на движущиеся объекты, да, способные там выразить негодование или наоборот, там, какой-то интерес, вот, а тут, бац, возникает вот, может быть, где-то подспудно, там, в мозжечке что-то такое, когда сидишь, просто смотришь и начинаешь понимать, осознавать что-то. чувствовать более, более масштабно, что ли. Похоже, что мы живем в неком мире, который требует от нас просто суперреализма и суперпрагматизма. Да, может быть, даже большего суперреализма и суперпрагматизма, чем тот мир, который требовал от нас материалистического мировоззрения. И, может быть, Игорь и мы с вами чувствуем, что подобное мировосприятие исчерпано. Оно все более и более, или все менее, становится все менее и менее интересным и устраивающим человека. Может быть, отсюда такой спрос на безграмотную в основе своей литературу о тайном, которая наводнила наши прилавки, и отсюда же такой спрос на медитацию. Но что же все-таки она такое? Доброй ночи, Андрей. А, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы откуда? А, ну, я из Воронежа. Ага, очень приятно. Александр Геннадьевич, я бы хотел просто сказать вообще, что это такое медитация. Я вообще считаю, что медитация и транс — это все-таки одно и то же, да? Ну, я тоже так считаю, честно говоря. Это просто транс — понятие более психотерапевтическое, скажем так. Для меня оно более удобное. Я вообще считаю, что транс — это научение расслабления и удовлетворения. В трансе мы можем постигнуть и научиться делать то, что раньше не могли делать. Научиться и отдохнуть, потому что мы здесь удовлетворяемся. Смотрите, как интересно, Андрей. Вот я хочу выделить... Вообще, на самом деле, конечно, транс и медитация — понятия сходные, но абсолютно не одинаковые. В силу того, что транс – это состояние, которое может быть вызвано, да, гипнотизером, как бы монотонным раздражителем, монотонным звуком, вне всякого сомнения, слушатели на рок-концерте находятся в неком трансе. А медитация – это состояние, которое все-таки вызывает у себя всегда сам человек. И транс, и медитация вовсе не всегда состояния, которые вызывают удовольствие и удовлетворение. Потому что и в медитациях бывают довольно неприятные переживания, а уж трансовые переживания и подавно. Я сейчас не хочу в эту сторону погружаться. Это немножко разные слова. Хотя вот то, что мы оба имеем в виду, оно, конечно, схоже. А удивительно вот что. Вы говорите «научение удовольствию». Я считаю, что, в общем, позволю себе так парадоксально заявить, что на самом деле все, что мы в жизни хотим, это своего рода медитация. Но только все-таки, что же она такое? Вот это, пусть будет научение удовлетворению, но вы имеете в виду научение как? И зачем оно человеку нужно? Научение путем визуализации, путем визуализации для того, чтобы в реальности достичь своей цели. Мы можем научиться в воображении гораздо большему, нежели в реальности. В реальности мы, допустим, много ошибок, а здесь мы прочитаем все варианты. Медитация – это не всегда работа с воображением, да? Более того, очень многие считают, что это как раз состояние, которое лежит за образами воображения. Вот, извините за цитирование апокрифов, в апокрифе от Фомы есть такая потрясающая фраза: «Образы являются человеку, но свет, который в них, скрыт». Вот многие считают медитацией, да, вот то, что называют на Востоке и в практиках медитации трансцендентальной, это есть прикосновение к этому свету, который лежит за образами. Но это уже сложно. А чему учится человек, когда он учится медитировать? Вот, ну самое главное и самое простое. С чего все начинается? Если честно, вот своим последним вопросом вы меня в тупик поставили. Да нет, ну я имею в виду очень простые вещи. Ну, во-первых, любая медитация – это умение человека концентрировать свое внимание на внутреннем, на то, что происходит внутри него. Или сливать свое вот внутреннее, как бы делать его единым с тем внешним объектом, который он наблюдает. И тогда внешний объект становится чем-то живым. Да, как бы он, человек превращается в этот объект, и этот объект становится, опять же, тропинкой, ведущей вот к этому самому внутреннему свету. На самом деле медитация – это умение, сначала это умение и способность концентрировать внимание на своем внутреннем переживании. А потом это некий процесс. Лишан, один из классиков медитации, в смысле в психологии, который описывал первым еще в конце 50-х годов техники медитации, он писал, что медитация – это настраивание и обучение ума точно такое же, как настраивание и обучение тела у атлетов. Это настраивание ума видеть то, что скрывается внутри. Как раз не столько внешний объект, сколько то, что скрывается внутри. И еще. Медитация – это правополушарное занятие. И поэтому, как только вот у Игоря, да, в первом нашем высказывании появляется слово «анализ», ну, скажем, любуюсь я деревьями за окном и думаю, как бы я их рассадил. Да, смотрю я на человека и думаю, что он хочет и куда идет. Это некий анализ. Анализ само по себе понятие медитации не входит. А вот чувствование этого человека, сопереживание, попытка найти нечто похожее на его сиюминутное состояние внутри самого себя – это медитация. Это чувственное переживание. Если хотите, это обучение внимания концентрироваться на собственных чувствах. Поскольку чем больше нас пытается как-то запрограммировать внешний мир, и чем больше нам некуда от него скрыться, тем больше мы пытаемся найти что-то прекрасное внутри себя. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства. Это Фет, который слово «медитация», скорее всего, не знал. Но он о присутствии, об ощущении Бога внутри себя или вот этого внутреннего света, соединившись с которым, ну, можно как бы освещать в том числе и внешний мир, научиться видеть его по-другому, вне старых схем восприятия. Простите меня за стихи, но мне кажется, что поэты чувствуют это лучше всего. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин, и мнимое рву постоянство и самосогласие причин. Это уже Мандельштам, если я правильно его цитирую. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин внутри себя, и мнимое рву постоянство и самосогласие причин. И на этом языке, мне кажется, описать слово «медитация» гораздо проще. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Давайте попробуем еще раз вслушаться в замечательные средневековые медитации. Это такой европейский, поэтому не очень, конечно, привычный нам стиль медитирования. Непривычно, конечно, слушать пение русских псалмов в сопровождении саксофона, да еще и с контртенором, который в наших хорах практически не использовался. Я хочу сказать, что иногда непривычное звучание привычного, парадокс, открывает дорогу к той самой медитации, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая преград. В который раз вспоминаю я Цветаева. Отключаюсь от внешнего мира, от бесконечного диалога с самим собой. Мы иногда способны сосредоточиться в самом себе, в своем внутреннем пространстве, чтобы в состоянии углубленного покоя попробовать покинуть пределы отпущенных нам схем, мыслей, чувств и в глубине собственного опыта попытаться узнать и почувствовать то, что иначе непостижимо. Если хотите, я так много сегодня пытаюсь цитировать стихов, потому что это приближение к своему собственному поэтическому «я» или образу Бога, свету, который светит где-то в глубине нас самих. И еще одна вещь, мне кажется, очень важная. Превозмогая привычные модели, способы идентификации, заложенные в нас комплексы, программы, маски, мы становимся свободнее. Я все время как бы пытаюсь отметить, что человеческая свобода – это абсолютно внутреннее чувство. Ее нет снаружи, во внешнем мире. Мы все зависимы от чего-нибудь или от кого-нибудь, от любимых, начальников, денег, казино, водки, от бесконечного числа факторов. Но все-таки слово «свобода» есть. И оно есть внутри, и это слово существует внутри нас. И мне кажется, что слово «свобода» – это одно из самых близких слов к слову «медитация», если только всерьез задуматься о нем. Ну и раз я чего-то стал говорить монологом, доброй ночи, Нина. Доброй ночи, дорогой доктор и все слушатели. Мне бы уже после такого полного разъяснения и всеобъемного многогранного как-то и говорить неудобно, но поскольку удобно. Несколько другой аспект, я интересуюсь, как глубоко верующий человек, методом священной молитвы. И вот существует так называемая христианская медитация. Это третья степень молитвы, которая связана с углубленным проникновением в мир Божий, если так можно сказать. Там тоже свои сложные, есть даже приемы, не все христиане с этим согласны, что там... Вы имеете в виду Иисусову молитву и умное дело? Нет, там не только Иисусова молитва. Там Иисусова молитва — это вот как бы для изначальных. Или исихиазм, исихиазм, конечно, это оттуда. Это с трактуется Сидором, многими другими богословами, даже они... Во всяком случае, важно... Я прошу прощения, что я все время перебиваю, но передача стремительно бежит к концу. Очень важно, чтобы наши, в том числе и православные слушатели, поняли, что традиция того, что в современной культуре принято называть медитацией, существует и в православии. Правда? Существует... Да, да, да. Это не мои измышления, это такое, так сказать, опубликованный, уже обсуждаемый момент, тем более на современном достаточно. И это тоже некоторое, правда, настраивание, Нина. Надо быть настроенным. Если ты христианин, я имею в виду настрой как метафору. Надо быть настроенным. Надо стать тем музыкальным инструментом, на котором Бог сможет исполнить свою мелодию. Я в этом смысле имею в виду настроенность. Ну, возможно, я не прав. Нет, я понимаю только то, что вот христианин, если он глубоко задумался над тем, что такое есть путь истина, открытый Господом Бога человеком, то он должен другие-то цели считать побочными, а все внутреннее становление главным. И вот почему я с этого начала... Значит, психотерапевты... тем, что вот третья ступень молитвы, это уже... очень приближенный, если не полный вариант христианской медитации. Значит, в главном... А как уж его опознать? Здесь не скажешь сейчас. Значит, в главном психотерапевты, извините, Нин, значит, в главном психотерапевты и христиане все-таки согласны друг с другом. Доброй ночи, Владимир. Вам последнее слово. Буквально полторы минуты. Быстро сказать. Угу. Вот современные методы научной визуализации работы мозга, насколько это возможно, показывает, что обычный человек, мозг его загружен в суе, как бы, довольно-таки многими задачами. Это могут быть самые разные. Вот, от физиологических до психологических, социальных. И решить какую-то жизненную проблему в таком состоянии зачастую трудно, как бы не хватает реальных ресурсов мозга. Если говорить так вот, сугубо рационально. Ну, это не совсем верно. Секундочку. И вот методы, неважно, как их мы назовем, аутотренинг, медитация, методы глубокого расслабления, они именно то же самое показывают, что мозг целиком мобилизуется на решение какой-то конкретной важной задачи. И вот я сам на себе как бы это почувствовал. Долго занимаюсь аутотренингом, трудно трудно дойти до глубоких как бы расслаблений. Но добавляя какие-то методы физического стресса, потом расслабления, доходится до состояния, когда становится ясна, казалось бы, вечно неразрешимая какая-то проблема. Это настолько потрясает, и я объясняю только одним. Это вот весь мозг отдается на анализ того, что как-то долго подспудно решалось. Спасибо, Владимир. Спасибо большое, потому что, на самом деле, я думаю, это прекрасное завершение нашей передачи. Хотя я думаю, что в медитации мы можем включить какой-то скрытый ресурс мозга, который подключает нас к чему-то большему. Ну, пусть, давайте назовем это сегодня по Юнгу коллективным бессознательным. Поразительное заключается в том, что мы всегда знаем верные решения. А вот для того, чтобы их принять, нужно научиться отвлекаться в сторону внутренней свободы. Загруженность одной и той же мыслью или одной и той же проблемой, наоборот, не позволяет ее решить. А вот если мы учимся переключать внимание и прикасаться к чему-то прекрасному и вечному в нас, проблема как будто решается сама собой. Спасибо за то, что вы были с нами. Как всегда, если вы захотите продолжить этот разговор, оставляйте сообщение на автоответчике в дни эфира по телефону 956-1514. Ну и что можно сказать в конце? Спокойной всем ночи. Ведь сон – это тоже естественная для нас и каждодневная форма медитации. Счастливых сновидений!